Я в 1939 году произнес монашеские обеты, через неделю попал в армию, и началось армейское житие. Помню, как-то вечером я сидел и читал. Рядом со мной лежал огрызок карандаша. С одной стороны подточенный, с другой подъеденный. Соблазняться было действительно нечем. И вдруг краем глаза я увидел этот карандаш, и мне что-то сказала. Ты никогда больше, за всю жизнь, не сможешь сказать «это мой карандаш». Ты отрекся от всего, чем имеешь право обладать. И вам это может показаться совершенным бредом, но всякий соблазн, всякое такое притяжение есть своего рода бред. Я 2 или 3 часа боролся с тем, чтобы сказать «да, этот карандаш не мой», и слава Богу. В течение нескольких часов я сидел перед этим огрызком карандаша с чувством, что я не знаю, что бы дал, лишь бы иметь право сказать «это мой карандаш». Причем практически он был мой карандаш. Я им пользовался, я его грыз, и он не был мой. И вот тогда-то я почувствовал, что не иметь — одно, а быть свободным от предмета — совершенно другое дело. Поэтому, когда мы говорим о нестяжательности, есть внешняя сторона. Не копи, не покупай. Не обладай, но главное, не будь связан с предметом так, что в сущности не он тебе, а ты ему принадлежишь, потому что всегда бывает так, что оба друг друга держат. Когда я был мальчиком, помню, бабушка мне рассказывала, как после какой-то битвы между турками и греками, где греки одержали победу, в темноте греческий солдат кричит своему офицеру: «Поручик! Поручик, я взял турка в плен!» Тот отвечает: «Так тащи его сюда!» «Не могу, он меня слишком крепко держит!» Понимаете? Дело-то в том, что он его взял в плен, потому что его сторона одолела. Но раз, держа его, он и сам не мог двинуться, он такой же пленник был. То же самое с карандашом. Он меня держал в плену. Теперь к вопросу богатства и бедности. Иоанн Златоуст говорит, что беден не тот человек, у кого чего-то нет, а тот, который желает чего-то, чего не имеет. У вас может быть все, что хотите. Одной вещи, которой вы страстно желаете, нет, и вы обездоленный человек. Это бывает в чувствах, это бывает в предметах, это бывает в обстоятельствах. С другой стороны, можно быть удивительно богатым при дикой бедноте. В одной своей книге немецкий еврейский писатель Мартин Бубер рассказывает о раввине, жившем в XVIII веке в Северной Польше. Жил он в дикой бедноте, в холоде, в голоде, в оставленности. И каждое утро он с воодушевлением произносил молитву, которая называется «18 благословений». Кто-то из его соседей к нему пришел и говорит: «Слушай, как ты можешь быть таким лживым? Ведь ты ни себя, ни нас, ни Бога не обманешь. Мы все знаем, что Бог тебя обездолил до конца, и ты это знаешь. Чего ж ты благодаришь его? За что?» И тот ответил: «Ты не понимаешь сути дела. Бог на меня посмотрел и подумал, что ему нужно, чтобы он вырос в полную свою меру. Ему нужен голод, холод, одиночество. И этим он меня одарил так обильно, что я его день за днем благодарю». В этом случае понятия богатства и бедности очень своеобразны. Тоже можно сказать о таком понятии, как целомудрие. Целомудрие не определяется ни внешним поведением, ни даже в какой-то мере чистотой мысли. Это гораздо более целостное отношение. Это отношение, при котором, глядя на человека, мы видим в нем кого-то, кого Бог сотворил с любовью, кого Он одарил вечным призванием и вечной судьбой, а нам предлагает этому человеку содействовать и служить, чтобы он достиг полной своей меры. То есть целомудрие не только половой момент, это момент целостного отношения к человеку. Это опять-таки осуществимо в монастыре, вне монастыря, в пустыне. Конечно, во внешней мирской жизни вопрос ставится более постоянно, более остро, более требовательно, чем когда вы ушли в монастырь, если вы не даете своему воображению создавать то, чего жизнь не способна создать. Потому что больше людей сходило с ума от воображения, чем от фактической жизни. То же с послушанием. Мы думаем о послушании большей частью так. Один приказывает, другой исполняет. Но это очень примитивный подход к послушанию. Послушание заключается в том, чтобы человек вслушивался. Вот первое. Не в том, чтобы он просто слышал какие-то приказы и их исполнял. Потому что это внешнее, физическое послушание. Такого рода послушание присуще в конечном итоге и собаке, если ее вышкалить. Послушание составляет способность человека, который выбрал себе наставника, учителя, или в самом глубоком, сильном смысле, или даже в простом смысле этого слова, быть его учеником. Дисциплина от слова «дисципулус», то есть ученик, тот, кто хочет, чтобы его чему-то научили, который ради этого вслушивается в каждое слово, вдумывается в каждое слово, старается уловить не только формальный приказ или совет, но войти в мысль и в чувства, которые его продиктовали, и старается через все это перерасти себя и вырасти в меру своего учителя, который тоже, в свою очередь, старается вырасти в другую меру, в конечном итоге в меру Спасителя, который сказал «Я единственный ваш учитель». И тогда послушание делается чем-то совершенно другим. Это не пассивность, это самая высшая форма активности души и тела. Но где-то в послушании есть момент, когда оно должно быть абсурдно. То есть, когда оно должно быть исполнением чужой воли, раньше, чем ее поймешь. Ведь пока я понимаю, почему мне дали то или другое приказание или совет, это не послушание, в конечном итоге. Это исполнение моей воли, которую я получил от другого, с которой я соединился, сделал своей и теперь ею живу. Но когда в примерах пустыни давали приказания как будто бессмысленные, тогда человек привыкал к тому, что слово, которое он слышал, он мог принять. И воля приказывающего была для него важнее и значительнее собственных влечений или соображений. И цель всего этого в конечном итоге — сделать нас способными так отрешаться от своей воли, так отрешаться от всякой предвзятости, чтобы когда заговорит Бог, мы могли слышать и исполнить Его слова, даже если они кажутся нам совершенным бредом и абсурдом. Если вы возьмете Евангелие и предложите его человеку внешнему, и он прочтет там, «Если тебя ударят по одной щеке, подставь другую», он вскинет плечами, «Вздор! Так жить нельзя». Если он прочтет, что для того, чтобы жить, надо умереть, он пожмет плечами. Это неправда. В Евангелии такого много. Есть в Евангелии с точки зрения человеческой мудрости момент безумия. И нельзя соединиться с безумием креста, с безумием евангельским иначе, как путем целой школы послушания. Но опять-таки, требует ли это монастыря или пустыни? Нельзя ли научиться отрешаться и отрекаться от своей воли при других условиях? Говоря лично, когда я поставил своему духовнику вопрос, вот я сейчас иду в армию, как я буду осуществлять свое монашество, в частности послушание, он мне ответил, очень просто. Считай, что каждый, кто тебе дает приказ, говорит именем Божиим, и твори приказанное как волю Божию не только внешне, но всем нутром. Считай, что каждый больной, который потребует помощи, позовет твой хозяин, и служи ему, как купленный раб. Если так подходить, то, пожалуй, армия — самая блестящая школа послушания и абсурдного, и разумного. Так что даже если брать этот путь в его форме тайного монашества, когда вы ничем не должны проявиться так, чтобы люди заподозрили вас в монашестве, то ясно и просто — все можно осуществить. Что это не удается, дело другое, но это не вина обстоятельств и не вина существа дела, и абсолютный радикализм Евангелия, мне кажется, возможен, и применение всего того, чему учит добротолюбие, возможно, при условии, что мы не считаем, что все должно быть соответственно по форме, потому что очень часто форма соответствует, а свобода духа потеряна. Ответы на вопросы. Как соотносить Иисусову молитву с молитвенным правилом? Как вообще быть с правилом? Первое. Что касается правила. Когда читаешь «Добротолюбие» или «Жития некоторых святых», встречаешь такие фразы: «Своди уставную молитву на предельный минимум и дай простор Иисусовой молитве». Если попробуешь докопаться, что этот отец церкви называет минимумом, вот вам пример. Григорий Синаид пишет, что надо свести уставную молитву к абсолютному минимуму. Всего-то читать полуношницу, утренние молитвы, утреннюю, вечернюю и повечерие. Посмотришь и думаешь: ну и ну. Потому что после того, как ты спокойно отмолился какие-нибудь 8 часов, у тебя остается, вероятно, десяток часов на Иисусову молитву. Но тут надо сообразить, что то, что он называет сокращением устава до минимума, для нас соответствует доведению устава до беспредельного максимума. Так что, когда мы читаем у отцов церкви «Оставь отчасти уставную молитву», мы из этого заключаем: ох, чудно! Я не буду молиться ни вечером, ни утром, заведу четки, и все будет хорошо. Вот тут-то и нет. Отцы очень настаивают на том, что надо долго навыкать параллельно уставной молитве и Иисусовой молитве, потому что уставная молитва питает нас иначе, чем Иисусова молитва, питает нас на другом плане. Во-первых, в уставной молитве есть громадное разнообразие, тогда как в Иисусовой молитве есть порой очень мучительное однообразие. Повторяется одна единственная формула. Я не хочу сказать, что она беднее, но у человека непривычного рождается какой-то голод ума. Голод чувства, голод к тому, чтобы молиться словами и образами и последованиями, которые его возбуждают. Если взять просто вечерие или утренние молитвы, там содержится целый ход мыслей. По их расположению идет переход от чувства к чувству. Они не в случайном порядке расположены. В пределах каждой молитвы слова, которые были написаны святыми, не надуманные, а вырванные с кровью из души, или в моменты большого подъема, или в моменты мучительного страдания. Через эти слова мы можем немножко прозреть, понять, чем жил этот человек. Мы можем немножко приобщиться к тому, что составляло его душевно-духовную жизнь. Мы можем, если эти слова принять не только как выражение наших желаний, наших прошений, но также как мерку христианской жизни, стараться жить согласно с нашими молитвами. Если я утром сказал: «Господи, дашь мне терпение», я должен учиться терпению в течение дня, а не ждать, чтобы Бог мне дал просто так и так далее. Значит, эти молитвы питают нашу душу. Если мы к ним относимся вдумчиво, если мы их не только продумаем, но, как Феофан говорит, их обчувствуем, то наши мысли пронизываются понятиями, которые принадлежали отцам, и постепенно мы начинаем думать их мыслями. Наше сердце склоняется к их чувствам, и мы меняемся соответственно. Наша воля, направленная по руслу этих молитв, выпрямляется и выправляется согласно Божьей воле. Поэтому они необходимы. Попутно скажу, что если мы хотим молиться этими молитвами плодотворно, надо, во-первых, их употреблять трезво, спокойно, из глубины внутреннего убеждения и предоставляя Богу, а не нашей душевности, родить в нас соответственные чувства. Другое, что необходимо, я уже об этом сказал, что бы мы ни говорили в молитве, мы должны осуществлять в жизни. Если этого не делать, то через самое короткое время слова молитв делаются приторными и вгоняют нас в уныние, потому что это пустые слова, и мы отчетливо понимаем, что ни Бог, ни мы сами ими не живем. А третье, совет, который мне был дан в свое время, когда мы молимся какой-нибудь одной молитвой и знаем, кто эту молитву составил, Марк Подвижник, Василий Великий, Симеон Метафраст, раньше, чем ею молиться, можно остановиться, обратиться к святому и сказать: «Вот я сейчас приступаю к чтению твоей молитвы, помолись, чтобы и мне приобщиться к твоему духу, в меру моих возможностей, разумеется». Так, чтобы молитва, которая выросла из всего опыта данного святого, нас и с ним связывала любовью, почтением, его благословением, его молитвами. Делая это, можно приступить к Иисусовой молитве, и это второе, о чем я хотел бы сказать. К деланию Иисусовой молитвы можно подойти совершенно различно. Можно стараться, например, учиться Иисусовой молитве, так, как описывает странник или добротолюбие, воспринимая ее как почти исключительную внутреннюю активность. Это возможно при определенных условиях – руководства, времени, тишины и так далее. Есть и другой подход, доступный всем. Употребление этой молитвы, как любой другой, принимая в учет, что она полна смысла, глубины, но ни в коем случае не является магическим приемом, как Феофан говорит, талисманом, амулетом, который нам позволяет достичь чего-то как бы без труда и потов. В этом плане Феофан дает совет, причем в письме к Мирянке. Он говорит: «Употребляй Иисусову молитву, как всякую другую молитву, не воображая, что ты делаешь что-то особенное. Значит, не гордясь тем, что ты стала делательницей Иисусовой молитвы или чем-нибудь таким. И употребляй ее так. Между каждыми двумя молитвами правило 5 Иисусовых молитв». Как? Во-первых, с предельным вниманием, которое ты можешь вложить в молитвы. Во-вторых, со всем благоговением, которое ты можешь вложить в действие, когда подходишь к живому Богу. В-третьих, с надеждой и мольбой о покаянии, о том, чтобы Бог тебя изменил, и ничего другого. Не вкладывай чувств и мыслей в нее, пока молишься. Предоставь Богу дать тебе любые мысли, любые чувства, какие Он захочет, а ты Ему просто говори, предстоя перед Ним. Если навыкнуть этому, если Иисусова молитва привьется, тогда можно молиться немножко больше. Но совершенно необходимые условия. Вначале выбирать такое время, когда можно ею заниматься без развлечения, без помехи, со всем вниманием и благоговением, причем заниматься не долгое время, а, скажем, прочесть 10 раз. Если есть возможность сказать молитву, помолчать, положить земной поклон, встать, дать себе телесно успокоиться и произнести молитву еще раз. Если класть поклоны и употреблять Иисусову молитву одновременно и быстрым ритмом, тогда постепенно от телесного упражнения рождается какое-то полуистерическое состояние. Набегает одно на другое, так что человек теряет трезвость. В Иисусовой молитве, как во всякой молитве, надо избегать того, чтобы нарастало какое-то настроение. Все, что произойдет в душе, должно быть от Бога. Он должен вложить в нас чувства. Он должен дать нам мысли. Он должен исправить нашу волю. Он должен как-то дойти до нашего тела. Но мы не должны это делать путем как бы взвинчивания себя. Это очень важно. Можно прочесть Иисусову молитву 10 раз и успокоиться. Если в течение дня Бог на душу положит несколько раз повторить молитву, надо это делать. Но надо всячески стремиться делать это с очень ясным вниманием. Если внимание случайно отрывается от молитвы, это не драма. Но если мы приступаем к молитве, зная, что сейчас мое внимание никаким образом не может к ней прилепиться, я просто занят другим и как бы сознательно вступаю в молитву невнимательно, это губительно. Губительно просто потому, что очень легко привыкнуть к какому-то механизму и потерять молитву. При этом также, скажем, люди, которые выполняют большие молитвенные правила, часто теряют молитву, потому что когда же им молиться, когда они молитвословят? Следующее, самое, может быть, существенное в Иисусовой молитве, это молитва «Предстояние перед Богом». В ней как бы нет движения от мысли к мысли. В молитве Господней мы переходим от одного понятия к другому. «Да будет воля Твоя», «Да приидет Царствие Твое» и так далее. Здесь же совершенное единство темы. Нет никаких переходов. И она позволяет научиться молитвенно и жизненно предстоять перед Богом, просто стоять перед Ним, как бы в совершенной неподвижности. И в этом отношении она, конечно, преимущественно молитва того, кто пребывает внутри себя, кто пребывает, скажем, в затворной келье. Но она же и путь к этому, потому что такая стабильность достигается не внезапно, а постепенно, обучением себя этому предстоянию.